Восьмое. Я читал книгу моим солдатам в землянках, в траншеях, в перерыве между земляными работами. Разве можно забыть рытье окопов, описанное на последних страницах книги? Все мы глубоко страдаем от неумолимой жестокости войны, которая гнетет, душит нас. Об этом и написана ваша книга. Все говорят, так написать может только тот, кто сам был на войне. Надо самому все выстрадать, чтобы сказать правду. Это написал Пуалю, наш брат. Эл Венсан, сержант-наблюдатель 81-го пехотного полка, 6-я рота, 16 декабря 1916 года.